«Немного рановато, конечно», – бесстрастно проговорила она странным, чуть надтреснутым голосом. Снова присела, чтобы наблюдать разворачивающееся действо, и колючий ком из черного льда, занявший уже, казалось, все ее тело, довольно шевельнулся. «Хотя, будь что будет, теперь я уже не пропаду». Тем временем женщина в синем чепце выскочила вперед, ухватила мужа за рукав и со слезами и причитаниями стала пытаться увести прочь. Под гогот зевак он сердито вырывался и что-то кричал. Но жена надрывалась и тянула изо всех сил, и скоро они пропали из виду за спинами людей. Мать осталась одна, и веселившаяся еще секунду назад толпа помрачнела опять. Жутко, совсем рядом пророкотал гром, так что стекла в окнах задребезжали и звякнула посуда на столе. Ануш присела испуганно, закрывая ладонями уши, а когда снова вынырнула из-под подоконника, то увидела, что мать протянула ладони к придвинувшемуся почти вплотную кузнецу, и вдруг тот толкнул ее в грудь. Нелепо взмахнув руками, женщина отлетела к забору, пропадая из вида, ударилась спиной, но в последний момент удержалась на ногах, инстинктивно чувствуя, что стоит ей упасть, как набросится один, другой, а за ними вся толпа. «Мама!» Слова прозвучали тихо и сипло, словно чужие и сказанные кем-то чужим. Далеко, в холодном металлическом тесном доме. «Мама!» «Надеюсь, ей повезет», — равнодушно вздохнула ведьма. «Хоть сейчас. Конечно, она всегда была глупой, но...» «Мама!» Ноги выпрямились по собственной воле, голова ткнулась лбом в мутное стекло. Но первым, кого увидела Ануш, была не мать. И не багровый от ярости и выпитого для храбрости вина кузнец, а белобрысый мальчишка. В руке он сжимал камень, а губы его беззвучно шевелились. Но девочке не надо было слышать. Она знала, что он сейчас закричит. Воспаленная, пульсирующая одним единственным воспоминанием память, высветила перед глазами Ануш знакомую картину. Только на этот раз вместо нее в горячей пыли извивалась и пыталась уползти из-под града ударов ее мать, а беспощадная ватага детей сменилась обезумевшей толпой крестьян. И ворота под тяжестью тела матери все не открывались и не открывались, пока не стало слишком поздно. «Мама!» Не думая ни о чем, не слушая истерично рычащий в голове голос ведьмы, не обращая внимания на раздирающие грудь громадные ледяные иглы, почти ослепленная ужасом перед нависшей катастрофой и пожирающей изнутри болью, Ануш, ни на секунду не переставая кричать, бросилась из комнаты в сени на двор за ворота. Подступающая гроза разрывала небо в клочки. Толпа зловеще гудела. Кузнец орал, распаляя себя для последнего удара. Но девочка видела лишь одного человека. Слышала только один голос и всего два слова. «Бей ведьму!» Одновременно с этим в прижавшуюся к воротам женщину полетел камень. Но в то же мгновение, прежде чем толпа успела решить, что ей делать, из ворот выскочила маленькая фурия и вихрем набросилась на Белобрысова. Сбив врага на землю, она, вопя что-то дикое и несвязное, принялась неистово молотить его руками и ногами, кусать, царапать, пинать, понимая, что умирает, что невозможно выжить после того, как эта проклятая ледяная штука разорвала тебя изнутри. После того, как голос ведьмы бешено выкрикивал у нее в голове приказы, сводя с ума, разрывая мозг. Но одновременно маленьким краешком души, который еще оставался Ануш, той Ануш-Саратон, что пришла из перевозной с мамой неделю назад, Она сознавала, рушась в пропасть беспамятства и тьмы, что ни одна месть, совершенная посредством магии, не принесла ей такого наслаждения, как эта безумная, нелепая, обреченная атака. И даже хлынувший сплошной стеной ливень не смог охладить ее исступление. Только с помощью трех мужчин мать смогла оторвать дочку от панически завывающего Белобрысова. Впрочем, под слоем грязи и крови цвет его волос было уже не разобрать. «Вот ведьма!» Девясь такой свирепости в крошечном худеньком тельце, уважительно хмыкнул кузнец и обернулся на мать Ануш, конфузливо пряча глаза. «Куда отнести, хозяйка? И ты это, не гляди на меня так. Когда твой старшой чуть к родителю в гости не отправился, начнешь на кого попало, что не по поводу думать. Извини,